66. «Если бы вы просто сказали мне, о чем идет речь, сэр...» «Я уже говорил. Я не собираюсь рассказывать тебе, о чем речь. Я хочу увидеть главного». «Не уверен, что вы под этим подразумеваете, сэр, но я дежурный сержант». «Это я знаю. Я хочу увидеть того в костюме, который был в новостях». «Тогда это кто-то из уголовного розыска. Я могу попросить кого-нибудь из уголовного розыска поговорить с вами, если вы скажете мне...» «Нет. Знаешь что, я просто сяду здесь. Я недавно вышел из больницы, и у меня уже начинает кружиться голова, так что я просто сяду здесь и подожду. А ты давай вызывай его. А если его нет, то я все равно подожду. И если он войдет в эту дверь, я его увижу. Я не против подождать. Мне все равно больше делать нечего. И когда я увижу его и расскажу ему, он будет очень рад, что я так сделал. Так что вызывай его, того, который был в новостях. С другим говорить не буду». «Если вы имеете в виду старшего суперинтенданта Срейлера, то его сейчас нет и не будет все утро, и он не будет разговаривать с вами, пока не узнает, о чем идет речь». «Он поговорит со мной. Я подожду». Мужчина подошел к скамейке у стены и уселся. Его движения были очень осторожными и выверенными, как будто он боялся внезапного приступа боли. Волосы у него на затылке были короче остальных, как будто их сбривали. Он был обросший, неряшливый, бледный. Ни молодой, ни старый. Сержант посмотрел на него внимательней. Он не показался знакомым. Бродяга? Псих? Сложно сказать. Наверное, и то, и другое, — подумал он. Зазвонил телефон. Через полчаса мужчина был все там же. Сидел на месте, периодически закрывая глаза, но встряхиваясь каждый раз, когда открывались двери, и внимательно вглядываясь в любого, кто входил и выходил. «Вам придется долго ждать, сэр. Почему вы не хотите, чтобы я позвал кого-нибудь из уголовного розыска? Вы можете поговорить с кем-то из них, а потом, если это важно, информацию передадут суперинтенданту. Только, как вы, возможно, слышали, мы тут разбираемся со всякими важными делами. Сами говорите, вы видели его по телевизору, так что, понимаете, он довольно сильно занят». Сержант сник. Мужчина выслушал его тираду, глядя на него без особого интереса. Потом он посмотрел на пол, никак не среагировав ни на что из сказанного. Через 2 часа он все еще был там же. Через 2,5 часа. 3. В конце концов, сержант за стойкой не выдержал. «Послушайте, вы не можете сидеть здесь день и ночь напролет. Возможно, его не будет еще много часов. Если вы не готовы больше ни с кем разговаривать, я буду вынужден попросить вас уйти. На что вы надеетесь?» «Чашка чая». «Вы испытываете судьбу. Ладно, предлагаю сделку. Чашка чая, и вы либо говорите с кем-то другим, либо уходите». «С кем я буду разговаривать?» «С кем-нибудь из уголовного розыска. Кто будет свободен? Если никто не будет, то с другим сотрудником полиции». Мужчина долго сидел молча, взвешивая все «за» и «против». Потом он кивнул. Через 10 минут... он вместе со своим чаем сидел перед сержантом Грэмом Уайтсайдом в маленькой комнате ожидания. «Ладно, имя...» — вид у Уайтсайда был скучающий. Мужчина завел руку за голову, как будто проверяя свой затылок, но на самом деле едва его коснулся. «Пролежал в больнице 2 недели, — сказал он. «Ужас! Оставил меня умирать!» «И о чем мы здесь, собственно, разговариваем? О нападении и побеге?» «Неважно. Если это было так давно, почему вы не сообщили об этом раньше?» «Потому что я был в больнице, правильно? Я не приходил в себя 1-е 4 дня». «Так, давай-ка по порядку. Я спросил имя». «Мэтти». «Ох, ну серьезно? Помоги мне хоть немного, я плохо умею гадать. Мэтти, а дальше?» «Лоуэ». «Так, это уже что-то. И когда это было?» «Когда было что?» Нападение и побег. Или мы с тобой всю эту хрень выдумали, а, сэр?» «Я ничего не выдумываю. Зачем мне это?» «О, ты удивишься. Так на чем мы остановились? Дата и время, если для тебя это реально». «Когда это случилось или когда я его видел?» Грэм Уайтсайд провел рукой над бровью и стряхнул воображаемые капельки пота. «Я видел его на ярмарке. Он оставил меня умирать, знаете ли, хотя говорят, что ты ничего не помнишь после того, как тебя ударили по башке. Но я помню. Не все, правда, но кое-что помню. Достаточно, чтобы точно сказать, что он сначала ослепил меня фонарем, потом оглушил, стукнув по голове, и оставил меня умирать. Я попал в больницу с раскроенным черепом и кучей синяков. Все, что я помнил, что меня ослепили сначала. Я и сейчас не особо что помню». «Если ты ничего не помнишь, ты тратишь мое время, солнышко». «Я этого не говорил. Я не говорил, что не помню ничего. Я был на старом летном поле в одном из ангаров. Я немного прикорнул, просто слегка заблудился. Там нормально, лучше, чем тереться у дверей магазинов». «Наркотики? Возможно». Сержант постучал краем подошвы по ножке стола. «Проехали!» — мужчина отглотнул чаю. «В больнице мне нашли жилье. Хостел на Биггинс-роуд. Знаете его?» «Знаю». «Неплохой. Бывает хуже, бывает лучше. Да, я, значит, уже был на ногах и решил немного пройтись. Я ведь долго валялся. Разбитый череп, нога болела. 2 недели — это долго. Мышцы начинают слабеть. Я мог пройти 10 миль до того, как это случилось. Часто проходил. Но я сильно ослаб, так что я подумал, почему бы не погулять по ярмарке». «Какое отношение ярмарка имеет к твоему нападению с побегом?» «Ну да, отличный был вечерок. Мне перепал фунт или даже 2. Я думал, что стоит погулять, и я пошел. Но все эти огни и шум меня доконали. Голова снова начала раскалываться. Я был не в такой хорошей форме, как думал, так что решил вернуться». «Я потерял нить, Мэтти. У меня уже все в голове перемешалось». «Можете мне не рассказывать». «Когда на тебя наехали?» «Я этого не говорил». «Слушай сюда. Либо ты отвечаешь на вопросы нормально, либо я напишу на тебя заявление, что ты мешаешь работе старшего офицера». «Вы напишите?» «Я? А теперь давай сначала». «Я был в ангаре. Тихо спал в уголке. И тут пришел он и стал светить мне фонариком в глаза. Я встал. Он еще посветил фонариком. Я повернулся, и он ударил меня по голове. Понятно?» «Вот и все происшествие». «Да, ужасное. 2 недели в больнице, и всю дорогу все было как в тумане. А потом меня отправили в этот хостел. И я подумал, что надо бы подышать воздухом. Когда надолго застреваешь в таких местах, начинаешь сходить с ума, особенно если привык жить на улице. Ну и вот, только на ярмарке было не протолкнуться, как будто туда все на свете пришли, а еще мигали огни, был жуткий шум, так что голова стала раскалываться только сильнее. Плохая была идея. Так что я решил, буду возвращаться. Но подумать о том, чтобы вернуться, и вернуться — это разные вещи. Никогда ничего подобного не видел. Не мог сдвинуться с места. Я был прямо у дальнего конца этой штуки. Меня толкали с одной стороны, с другой, пихали то наружу, то внутрь. Череп трещал по швам, скажу я вам. И вот тогда я увидел его». «Увидел?» «Его. И тут точно никаких сомнений. Как будто кусок пазла встал на место. Кусок памяти вернулся. Как будто светом все залило. Когда я увидел его. В ту самую минуту. Целиком все еще не вернулось, как будто картинка с темнотой по углам, но этот момент я увидел яснее ясного. Он нервно крутил стаканчик в руках и изо всех сил пытался сосредоточиться, как будто хотел снова увидеть эту картинку в голове. «Я знаю, что меня стукнули, но мне не померещилось. Я знаю, что там было темно, но у него был фонарик, и в нем было дело. В фонарике. Когда я снова увидел его на ярмарке, откуда-то падал свет с карусели или из палаток с едой, которые были увешаны лампочками. Он стоял рядом с чем-то таким. Это был он». Мэтти Лоуэ смотрел на Уайтсайда с триумфом. «Мне нужно имя. Мне нужно описание. Может, потом еще вернешься и посмотришь кое-какие фотографии. Поглядим, не узнаешь ли его». «Этого не надо». «То есть ты его знаешь?» «Нет, я его не знаю». «Ты знаешь его имя?» «Не-а, но только я понял, кто он такой, когда увидел». Грэм Уайтсайд вздохнул. «Ну, тогда выкладывай». Мэтти Лоуэ выложил. Это было быстро. Когда он закончил, Уайтсайд забрал у него пустой стаканчик, выкинул его в мусорное ведро и проводил его к выходу. Сержант бежал вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки и едва сдерживая улыбку. Когда он дошел до офиса уголовного розыска, он уже хохотал в голос. Им тут нужно было немного посмеяться. Он был почти благодарен этому бродяге, что тот явился со своей нелепой историей. Как будто мало у них было дел.